Ешь и расти. Глава 4. Лайлендорс никогда не требовал многого от жизни. Ну, разве что стать известным, чтоб к нему липли все дамочки. Простая и прямолинейная мечта. Однако, будучи эльфом, рожденным в человеческой империи Лодрак, его перспективы были мрачными. В людской империи и доминирующими тоже были люди. На самом деле шансов пробиться наверха почти не существовало. Он был настолько низок в социальной иерархии, что еще ниже была лишь грязь. А все из-за той блядской войны 300 лет тому назад. Эльфы не брезговали средствами в той войне. По своему поведению, даже больше напоминало терроризм, чем открытую войну. Впрочем, это сослужило им дурную славу. Мало того, что они проиграли, но те нападения на невиновных простых граждан надолго врезались людям в память. Во всей империи не было ни одного человека, чью семью не задела та война. Так что люди презирали эльфов. Они учили своих детей ненавидеть их, а эти дети — своих детей. И так дальше. Со временем репутация эльфов немного восстановилась. Но дискриминация по-прежнему существовала везде. Вопрос. Если вы молодой эльфийский парень, что жаждет признания и известности на людских землях, что вы должны сделать? Присоединиться к гильдии авантюристов. В отличие от большинства населения, авантюристы не дискриминировали эльфов. Не совсем, конечно, но открытой дискриминации не было. В результате многие эльфы были вынуждены встать на опасный путь авантюриста. Целых 25% авантюристов были эльфами. К сравнению, даже будучи в человеческой империи, часть людей среди авантюристов только около 40% от общего количества. Гномы были третьими по количеству и насчитывали порядка 15%. В отличие от эльфов, гномы не подвергались дискриминации. Большинство из них предпочитало становиться ремесленниками. Их превосходная ловкость пальцев и повышенная выносливость раскрывалась во всей красе в творении новых вещей. Итак, Лайлендорс стал авантюристом. Это произошло около 3 месяцев назад. Он неуклонно рос в силе и уровнях, намереваясь достичь 20 уровня профессии рейнджер. Все его напарники были такими же детьми улиц, как и он. Имея одинаковое мировоззрение и социальные ценности, они быстро стали друзьями. Так что их командная связь на совершенно другом уровне, чем у обычных авантюристов. Убийство Джантера вполне входило в осознанный круг их возможностей. Такой же зверь был ими убит всего неделю назад. Тот Джантер был молод и имел всего 24 уровень. Но тактика сражения с молодыми и взрослыми особями не отличалась. Они подняли приличную сумму денег на той охоте. А потом они заметили награду в 3000 золотых за голову другого Джантера. Следует признать, что приготовленная ими ловушка оказалась бесполезна. В отличие от молодого, этот самец не стал бездумно их преследовать. Тем не менее, это просто означает, что охота займет больше времени. С такой наградой задание можно все еще считать с относительно низким риском. С началом боя все опасения исчезли. Существо оказалось слабее, чем они ожидали. Он уже почти мертв, а у Реалы осталось еще приличное количество МП. Почему ее голова взорвалась? Лайлендорс был так близок, чтобы пробраться в ее трусики. Блядство. Похоже, ему придется найти кого-нибудь еще, чтобы лишиться своей девственности. Но помимо этого оставалась еще одна важная вещь. Он должен проблеваться. Непроизвольно схватившись руками за живот, лучник наклонился и показал миру свой завтрак. Молодость и неопытность не помогли ему при лицезрении такой брутальной картины. Реала была ближе всего к нему, когда ее голову обволок плотный темный дым. Он открыл рот, чтобы закричать, но в следующий миг красивое лицо эльфийки превратилось в конструктор «собери сам». Пока он стоял столбом, не зная, что предпринять, на лице красовался кусочек мозга, а к щеке прилип один из ее зубов. Ну и в итоге он блеванул. Сердце охватило сочетание страха, паники, отвращения и ряда непонятных даже ему эмоций и чувств. Бром и Кром, похоже, не понимали произошедшего. Шум взрывающейся головы их товарища был заглушен ревом Джантера. Даже если звук добрался до них, они его не услышали. Мышеголовые воины настолько сосредоточены на своей цели, что ничего вокруг не замечали. Но Лайлендорс заметил. Он понял, что что-то не так, еще когда увидел странный темный сгусток, летящий в Риалу. Он не имел навыков, чтобы остановить заклятие. Он не знал, кто его запустил. Но он видел направление, откуда оно летело. И так как в то время, как его товарищи были в процессе обмена ударами с врагом, он посмотрел в ту сторону. И тут увидел это. Смесь дерева, зубов и животной ненависти. Оно быстро перебиралось по травянистой земле на черных, паукообразных ногах. Опустило свое тело и, прикрываясь телом Джантера, используя его в качестве щита. Кром и Бром еще не заметили новую опасность. Дело дрянь. Он не знал, почему так сложилась судьба, но именно странный паукоподобный сундук являлся убийцей его возлюбленной. Нельзя позволить ему ускользнуть. Нельзя допустить других смертей. На этот раз все будет по-другому. На этот раз он должным образом исполнит долг глаз и ушей команды, предупредив их об опасности. Он открыл рот, и его опять вырвало. Подумать только, он не смог даже закричать. На траве, в мелкой луже желудочных соков плавал его завтрак. С учетом ожиданий совсем не важен результат. Но он попробовал еще раз. Подняв взгляд, он уже собирался предупредить оставшихся в живых товарищей, но это была ошибка. То, что он там увидел, определенно будет сниться ему в кошмарах всю оставшуюся жизнь. Мимик принял решение. Он вмешается в бой, а заодно проверит заклинание «Стрела тьмы». Вот чего он не ожидал, так это убийство с первой атаки. Он понятия не имел, что получит такой бонус за скрытную атаку, применяя магию. Зная он это, непременно направил бы куда-то еще. В конце концов, без мозга система уже не считала тело за полноценный труп. Правда, тело все еще можно съесть. А ел он уже давно, и подкрепиться не помешало бы. Его ХП и МП пока восстанавливаются в нормальном порядке, но по ощущениям дебаф из-за голода может наступить очень скоро. Для начала нужно завершить пару дел. Во-первых, необходимо закончить бой. Сначала убиваем Джантера, после переключаемся на уставших авантюристов. Простой и эффективный план. Пользуясь навыком скрытности, Мимик уже подкрался к кошке за спину. Он ничего не мог поделать с заметившим его авантюристом. Умение скрытность прекрасно подавляет звуки и присутствие, но на визуальную составляющую не имеет никакого воздействия. Ему все равно, кто его видит. Главное – выполнить задуманное. Находясь в оптимальном положении, Мимик достал меч и плотно сжал языком. Внезапный прирост интеллекта и мудрости неслабо увеличили его логическое мышление. Кажется, он даже понимал, где слабые точки на теле Джантера. Выбранный им орган был и у людей, и у эльфов. Недавняя встреча со стражами показала, насколько он был уязвим. Затаившись, Мимик выждал момент для нападения на все еще сражающегося Джантера и, замахнувшись, меч направился к своей цели. Используя свое пространственное магическое восприятие и ловкий язык, он рубанул мечом по яичкам между лап кота. Навык «Скрытная атака» сработал. Ваша атака нанесла на 200% больше урона. ХП – минус 54. Низкий урон. Ожидаемо. Эти круглые штуки вне тела определенно не могли быть важным органом. Однако Джантер сейчас имел иные мысли. Вернее, будет сказать, что все его мысли вытеснила неописуемо жгучая боль. Он по-прежнему имел 105 ХП, но агония от боли почти свела его с ума. С пронзительным и невнятным визгом хищник упал на землю. Кром и Бром ненамеренно попятились. Обычно джантеры себя так не ведут, но по нанесенным ранам можно точно сказать. Он скоро умрет, и все закончится. Но что-то было не так. Где гребаная поддержка? Они смотрели через плечо, поглядывая на товарищей. Только тогда они заметили изменения. Рейнджер блевал, а их друидка лежала на земле, покрытая кровью. Раненый джантер снова подал голос. Кром и Бром обратили свое внимание на цель охоты. Воспользуясь он их замешательством, убил бы обоих. А потом они увидели сундук. Деревянный сундук, который вжался в спину раненому джантеру. Взобравшись на раненого короля леса, мимик вгрызся в него своими зубами. Он прилип к нему, словно клещ. В таком положении усатый не сможет скинуть его с себя. Следующим действием мимика стало превращение своих черных паучьих ног в две большие руки. Он впервые воссоздал человеческие конечности, но ввиду богатого опыта проблем не возникало. Он съел так много рук, что, наверное, смог бы проделать то же самое и во сне. Они не похожи на паукообразные конечности, которые он создавал, полагаясь только на визуальное восприятие или глаза, которые имели сложную структуру. Мышцы и кости были отрощены в одно мгновение. Не меняя положения, мимик просунул руки в маленький зазор между своими челюстями и кровоточащей плотью джантера, а уже через секунду он вытащил их, и в каждой красовался меч. Мечи стали яростно кромсать каждый кусочек плоти джантера, к которому дотягивались. Мимик не мог бить так сильно, как того хотел, но времени было достаточно. Укол, разрез. Укол, разрез. Вся земля вокруг озарилась кровью. Холодный пот пробрал пару бойцов передней линии. Их мысли выветрились, а глаза не могли отвести взгляд от страшной картины. Их эльфийскому компаньону произошедшее казалось дьявольской иллюзией. Увиденный монстр крайне жесток. Он был слишком жесток. Как еще можно охарактеризовать того, кто заживо разрывает своих жертв на части? После того, как джантер наконец перестал сопротивляться и затих, мимик перевел внимание к оставшимся авантюристам. В одно мгновение пара рук превратилась обратно в паукоподобные конечности, а трое мечей ожидали своего часа в длинных щупальцах, которое являлось преобразованным языком. Не оставляя времени ошарашенным мужчинам прийти в себя, мимик направился к ним, покачивая лезвиями мечей. Кром и Бром были прирожденными воинами. Парни были уверены в своей способности блокировать и парировать различные атаки, пришли ли они от монстров, бандитов или даже от других авантюристов. Это не имело значения. Тем не менее, они не могли идти в ногу с этим натиском. Огромное количество ударов обрушивалось на них каждую секунду. О передышке и говорить нечего. Измученные и усталые, они отчаянно пытались удержать монстра, в то время как получали все новые и новые порезы. Но у них была надежда. Надежда, что пока они отвлекают внимание, их лучник разберется с тварью. Они верили ему всем сердцем. Чудо не произошло. Лайлан Дорс уже убегал изо всех сил. Его инстинкты и страх сошлись в одинаковых мнениях. Его жизненный опыт присоединился к первым двум. Вместе это трио потребовало безоговорочного бегства. Он был далек от того состояния, когда существо способно на обдуманные поступки. Итак, он побежал. Товарищи! Любовь всей жизни? Друзья? Вы можете купить их целую уйму, были бы деньги. Но для начала нужно спасти свою шкуру и смыться из этого леса. К тому же у него был долг, как искателя приключений. Он должен сообщить о появившемся монстре властям. Да, именно. Нужно создать квест на уничтожение и запросить помощи от авантюристов с севера. Нельзя пропадать жертве его товарищей, которые ради его роли пожертвовали своими жизнями. По крайней мере, так он оправдывался перед самим собой. Даже если он возьмет себя в руки и вернется на поле боя, Крома и Брома уже не спасти. Они храбро сражались, но уже находились в безнадежном положении. Раненые, усталые и покинутые, они умрут от мечей монстра. Медленно и мучительно их сознание охватывало отчаянием. Положение хуже не придумать. Будет неудивительно, что при такой кончине со временем они обернутся нежитью. Мимик танцевал на их окровавленных телах. Его наспех сделанный план проявил себя превосходно. Так как Джантера уже изрядно потрепали, то Мимик получил за его убийство лишь часть опыта. Тем не менее, в сочетании с двумя другими убийствами, он смог заработать 3 уровня для своей основной профессии. Один остроухий сбежал, но общего факта это не меняло. После того, как все улеглось, он подошел к обезображенному трупу и начал есть покойницу. За нехитрым делом монстр проверил свой статус. За бой он получил ряд уведомлений, но у него не было возможности проверить полученные плюшки. Сравнительно со списком заклинаний, список перков был куда более непонятным. Непонятным он являлся хотя бы потому, что Мимик не знал слова «перк». Список перков. Тайный убийца. Монстр-маг. Перк. Особый эффект, который приобретается путем выполнения специфических условий. Вы можете проверить определенные перки для получения дополнительной информации. Тайный убийца. Описание. Каждый ассасин знает. Слово «серебро». Молчание – золото. Требования. Используя навык «скрытность», убить противника равного или более высокого уровня одним заклинанием. Эффекты. Произношение заклинаний в режиме скрытности будет полностью беззвучным. В то время как навык «скрытность» активирован, стоимость заклинаний вырастает на 25% МП. Монстр-маг. Описание. Порождение маны крайне близки со своим создателем. Требования. Только для монстров. Получить 5 уровней любой из профессий заклинателя. Эффекты. Все заклинания на 5% эффективней. Так, перки похожи на навыки, но не будут расти в силе. Получить их тоже можно случайным образом. Опять никакой конкретной информации. Мимик снова поворчал пару секунд о том, что отсутствовала пошаговая инструкция. Ну, у него хоть было общее представление об их открытии. По правде говоря, некоторые авантюристы между собой раскрывают такую информацию. Но есть разница между тем, кому они доверяют, а кому нет. И монстр, прямо сейчас поедавший одного из их коллег, явно входил в число вторых. Далее Мимику потребовалось проверить его новые заклинания. Огонь тьмы. Требования. Чернокнижник 3-го уровня. Интеллект 20. Школа разрушения. Тип снаряд. Стоимость 100 МП. Диапазон 25 метров. Эффекты. Заключает душу вашей цели в огненное объятие, выжигая ее из тела. Не действует на нежить, демонов и големов. Огонь тьмы – неплохое заклинание, но с весомым ограничением. 100 МП – немаленькое количество. Большим плюсом было то, что оно не навредит физической оболочке – телу. Если трупы и дальше помогут ему развиваться, то он хотел бы избегать их напрасного уничтожения. Массовая истерия по своей непосредственной цели была схожа с предыдущим заклинанием. Оба заклинания не вредили физической оболочке, хотя и не относились к школе разрушения. Преобладание. Школа магии, сосредоточенная на влиянии на ум цели. Заклинание не наносит физический урон. Вместо этого они изнуряют разум жертвы. Эффективность заклинаний зависит от ментальности заклинателя и ментальности цели. Описание не вселяло надежд, по крайней мере для охоты. Даже Мимик понял столь простую истину. Тем не менее, песнопение заклинаний преобладания очень короткое, так что может быть полезным как вариант. Закончив с трапезой, Мимик занялся поеданием трупа Джантера. На нем определенно стоило использовать поглощение трупа, но была одна проблема. Мимик не мог четко видеть ночью, используя человеческие глаза. Но у Джантера не было проблем с ночным зрением, поэтому Мимик хотел съесть их, чтобы скопировать должным образом их свойства. Технически Отсутствие части тела понизит эффективность поглощения трупа, но некоторые вещи важнее, чем атрибуты или навыки. Да и потом, мимику нужна лишь маленькая часть его морды. По сравнению с остальной частью гигантского тела, она оказалась совсем несущественной. Так что мимик бережно выковыривал мечом глазные яблоки и положил их в рот. Прокатившись на языке, он тщательно пережевал и проглотил их. Единственный человекоподобный глаз на поверхности сундука начал меняться. Его цвет изменился от темно-каштанового до ярко-желтого. Радужка глаза окрасилась золотым цветом, придавая ей вид кошачьего глаза. Мимику еще нужно будет подождать темноты, чтобы правильно откалибровать глаз. Но начало вполне удовлетворяющее. Имея достаточное количество МП, мимик начал второй этап переработки туши короля леса. Из тела монстра вылезли эфирные фиолетовые щупальца, которые тут же устремились к плоти Джантера. Казалось, тысячи литров серого вещества исчезли внутри небольшого тела монстра, оставляя за собой груды кожи и костей, которые медленно осыпались под легким ветерком. К сожалению, навык потерпел провал, и он остался ни с чем. Мимик сразу почувствовал укол сожаления. Сотни килограммов вкусного, свежего мяса пропали напрасно. Тем не менее, его ожидали еще два пригодных для навыка трупа. И вполне возможно, что ему повезет. Но для начала нужно восстановить МП. А пока займемся приобретением новых навыков для чернокнижника. Ведь он стал 5-го уровня. Список навыков. Список. Раскрывая голос во всей красе, проговорил сундучок. Появился экран с предложенным навыком. Одним. Попросту говоря, у мимика не хватало дополняющих профессию навыков. Например, если бы он имел табу, то смог бы разблокировать проклятые чары. Но сейчас выбирать не приходится. Призыв фамильяра. Описание. Чернокнижник может вызвать демона из потустороннего мира и подчинить своей воле. Требования. Чернокнижник 5-го уровня. Интеллект 30. Тип активный. Время активации 12 секунд. Стоимость 50% от максимума МП. Диапазон 15 метров. Эффект. Вызывает демона, чтобы тот служил чернокнижнику-фамильяром и выполнял его приказы. Призыв фамильяра длится до его смерти или пока чернокнижник не отзовет слугу в его мир. Сила фамильяра зависит от уровня этого навыка и количества используемого для призыва МП. Предостережение. Демон может выйти из-под контроля. Иметь компаньона – заманчивое предложение. Не то чтобы мимик чувствовал одиночество или что-то в этом роде, просто он понял преимущество командной работы. А если задумка не сработает, то он узнает, каковы они на вкус.